чтобы увидеть это воочию. Хватит с нее той битвы, в которой она успела уже побывать по милости Торна. Ей не обязательно видеть сражение. Она может просто открыть учебник истории и прочесть, чем оно закончилось. Но сперва надо достать учебник. Розалин обернулась к Торну, который не отходил от нее ни на шаг с момента вступления их на палубу корабля, и потребовала: «Верни меня домой». Он оглянулся туда, откуда они держали путь, и нахмурился, встретившись с ней взглядом. «Не в Нормандию», — поспешила добавить она. «Я имею в виду в мой дом, в мое время». «Ты не хочешь подождать до начала сражения?» «Не хочу», — отрезала она, не обращая внимания на его удивленный тон, потом добавила: «Извини, что так получилось. Я знаю, как тебе не терпится принять участие в битве, но я ничего не могу поделать. Пока мы тут с тобой разговариваем, история продолжает изменяться. Морского сражения не было, и герцог Вильгельм не может выиграть эту битву. Обстоятельства сложились против него, и только через месяц ему улыбнется удача. А сейчас все преимущества на стороне короля Гарольда». «Но если уже сейчас что-то не так, что же будет через месяц?» Розалин знала, что он прав. Теперь все становилось возможным, и история переписывалась заново. «Я не знаю, что будет через месяц, но как только я найду свои книги по истории, узнаю. Выясню, что послужило причиной всех этих событий. Поэтому я прошу тебя, Торн, верни нас поскорее домой». Торн по-прежнему смотрел вдаль, на туманный берег Англии, как будто от него зависело окончательное решение: остаться им здесь или покинуть это время. Розалин не замедлила напомнить ему, кто хозяин положения. «Ты ведь обещал мне, Торн, что вернешь меня домой, как только я тебя попрошу. Давай же, не мешкай ни секунды». «Что значит «не мешкай ни секунды»? Ты все время говоришь так непонятно». «Это значит, что я хочу убраться отсюда сейчас же», — взорвалась она, потеряв терпение. «Хватит заговаривать мне зубы. Делай, как я тебе говорю». На этот раз он ее послушался. Со вздохом, который ясно говорил о том, как ему этого не хочется, Торн вытащил меч, и в следующее мгновение они снова очутились в современной Англии. Но только не в спальне Кевина коттеджа. Они стояли в открытой местности, которую оживляли всего несколько деревьев. Небо было пасмурно, низкие серые облака, казалось, вот-вот прольются дождем. Вокруг не видно было ни домов, ни дорог, ни линий электропередачи. Никаких следов цивилизации. Только резкий порывистый ветер колебал кроны деревьев. Окинув беглым взглядом эту картину, Розалин в ужасе прошептала: «Куда ты перенес нас, Торн? Прошу тебя, скажи, что ты ошибся». Но он сказал именно то, что она так боялась услышать. «Мы вернулись в твой дом, но его здесь нет». Глава 26. Торн произнес это так спокойно, словно ничего не случилось. Кевина коттедж исчез. Но почему? Может, он был разрушен или построен в другом месте?